Глава 15. Очнувшись в очередной раз, я вновь попытался открыть глаза. Полный мрак или слепота. Хотел поднять руку, чтобы ощупать лицо, и не ощутил ни веревок, ни самой руки. Я неподвижно лежал на жесткой поверхности, спеленутый как младенец, и не мог даже повернуться. Что они со мной сделали? Я не чувствовал больше своего тела. Мое сознание находилось в чем-то совершенно чужеродном. У этого длинного предмета не было ни рук, ни ног, ни глаз, ничего привычного. Искалеченный обрубок? Тогда почему я до сих пор жив? И почему я не чувствую боли? И отчего так зверски, не по-человечески хочется жрать? Прошел день, час, год. Ничего не изменилось, кроме голода. Он стал сильнее. Я открыл рот и лязгнул зубами. Кажется, с этим все обстояло вполне благополучно. Я попытался крикнуть, позвать кого-нибудь, хотя бы даже своих палачей, но лишь поперхнулся слюной, не издав или не услышав ни звука. По прошествии какого-то времени, в моем теперешнем положении у меня не было о нем ни малейшего представления, я почувствовал свет. Вначале я его именно почувствовал. Что-то внешнее, ласковое, как прикосновение женских рук. Много позже в глазах, значит, они все-таки остались, появились размытые световые пятна. Я мотнул головой, и пятна в точности повторили движение, словно находились внутри меня. Я видел множество светлых кругов с обеих сторон головы, отделенных друг от друга темными границами. Пятна не меняли формы. Если я не шевелился, они казались совершенно неподвижными. Я насчитал их ровно 824 штуки. Прошел еще час, день, год. Светлые груди постепенно обретали резкость. Я учился ими управлять, и это отвлекало меня от беспросветных мыслей о собственной судьбе. Если бы не этот проклятый голод, он становился нестерпимым. Я еще раз безуспешно попробовал закричать. Наверное, мне вырезали даже горло. Во всяком случае, я не чувствовал языка. Тогда я стал извиваться всем телом, и это мне удалось. Боль не вернулась и после этих рискованных физических упражнений.